Уходя, я не могла не вспомнить ни без чувства грусти, а той радости, с которой меня встретили в этом доме. Теперь, должно быть, произошла такая же сцена. Откупорили обязательную бутылку шампанского. Вильям посадил себе на колени белокурую девушку и прошептал ей на ухо. «С Биби нужно быть милой». Те же слова, те же жесты, те же ласки. А в это время Евгения, пожирая глазами сына швейцара, увлекала его за собой в соседнюю комнату. «Твоя милая мордочка, твои маленькие ручки, твои большие глаза». Я бессмысленно бродила, повторяя про себя с каким-то глупым упорством. «Ну, такова жизнь». Такова жизнь. В продолжение целого часа я ходила взад и вперед по тротуару перед входной дверью, надеясь, что Вильям войдет или выйдет из дому. Я видела, как вышли лавочник, девочка от модистки с двумя большими картонками, поставщик из Лувра. Я видела, как выходили рабочие. Я хорошо уже не понимала, кто что. Передо мной мелькали тени, тени, тени. Я не посмела войти к соседней привратнице. Она бы, наверное, плохо меня приняла. И что бы сказала она мне? Тогда я решилась окончательно уйти. И все время меня преследовал все тот же навязчивый, раздражающий припев. «Такова жизнь». Улицы показались мне невыразимо печальными. Прохожие производили на меня впечатление каких-то привидений. Когда я видела вдали шляпу на голове у какого-нибудь мужчины, которая блестела, как маяк среди темной ночи, как золотой купол, освещенный солнцем, мое сердце вздрагивало. Но это все не был Вильям. На низком свинцовом небе не сияло для меня никакой надежды. Я вернулась в свою комнату с отвращением ко всему и ко всем на свете. Ах да, мужчины, кучеры, лакеи, священники, поэты. Они все одинаковые. Негодяи и развратники. Я думаю, что это последнее воспоминание, которое я вызываю в памяти и описываю здесь. А между тем у меня есть еще много других, очень много. Но они все сходны между собой, и меня утомляет описывать всегда одинаковые истории, заставлять проходить однообразной чередой одинаковые лица, те же души, те же призраки. И потом я чувствую, что ум мой не может больше заниматься этими воспоминаниями, потому что, думая о моем будущем, отвлекает меня все больше и больше от праха этого прошлого. Я могла бы описать еще мою службу у графини Фарден, но к чему? Я слишком устала, да и слишком опротивила мне все. Там, в той же социальной среде, я встретилась еще с одним видом пустоты и тщеславия, которое мне противнее всего, с литературным тщеславием, с одним видом глупости, который ниже всего, с политической глупостью. Там я узнала господина Поля Бурже в зените его славы, этим все сказано. Это именно философ, поэт, моралист, который прекрасно соответствует претенциозному ничтожеству, умственному убожеству и лжи этой светской категории, где все искусственно. Изящество, любовь, кухня, религиозное чувство, патриотизм, искусство, благотворительность, где искусственен даже сам порок, который под предлогом приличия и литературности окутывается мистической мишурой и прикрывается маской святости. И где видно только одно искреннее желание — сильная жажда денег, что делает этих людей еще более позорными, еще более жестокими. Только благодаря этому чувству бедные призраки становятся живыми человеческими существами. Там я знала также господина Жана, психолога и тоже моралиста. Моралиста кухни, психолога передней. Но не более невежественного и не более глупого в своей области, чем тот, который царит в салонах. Господин Жан копался в комнатных помоях. Господин Поль Бурже — в душевных. Между кухней и салоном вовсе нет такой большой разницы, как полагают, хотя салон и порабощает кухню. Но так как я положила на дно моего сундука карточку господина Жана, то пусть и воспоминание о нем останется также похороненным на дне моей души под толстым слоем забвения. 2 часа ночи. Огонь в моем камине сейчас погаснет, лампа моя коптит, а у меня нет больше ни дров, ни керосина. Я сейчас лягу спать, но у меня слишком горит голова, и я не буду спать. Я буду думать о том, кто направляется теперь ко мне. Я буду мечтать о том, кто должен завтра приехать. На дворе стоит тихая, молчаливая ночь. От очень сильного холода замерзла земля под небом, усеянным мерцающими звездами. А Жозеф где-то в дороге в эту ночь. Через это громадное пространство я его вижу. Да, я его действительно вижу. Серьезного, задумчивого, громадного. Он улыбается мне, он приближается ко мне. Он подходит ко мне. Он мне приносит, наконец, покой, свободу, счастье. Счастье ли? Я это увижу завтра.